Из клетчатой тетради. Любовь мужская и женская. Два человечества. Однажды на уроке рисования, я учился в первом или во втором классе гимназии, учитель дал классу задание изобразить человека и его мир. Все вокруг меня заскрипели карандашами, рисуя усатых и бородатых дядек в окружении домов, аэропланов, локомотивов и всевозможных видов вооружения. А я вдруг понял, что не знаю, как это — изобразить человека. Человек кто, мужчина или женщина? Ведь в зависимости от этого мир предметов и понятий получится совершенно разным. У меня были двоюродные сестры, и я знал, что разговаривать с ними особенно не о чем, их занимают совсем другие вещи. Кажется, тогда я впервые задумался о том, что деление на два пола означает не только физиологическое различие, но почти полное несовпадение в интересах, занятиях, образе мыслей и даже иерархии чувств. Хотя, конечно, еще не умел мыслить в подобных терминах. По сути дела, на Земле живут два отдельных человечества, которым очень непросто понимать друг друга и о чем-то договариваться. Даже в той зоне, где интерес обоих человечеств направлен друг на друга, то есть в любви, мужчина и женщина по-разному мыслят, по-разному ощущают, руководствуются разными критериями, вдохновляются разными стимулами и мотивами. Нельзя понять и исследовать механизм любви, не разобравшись в этих расхождениях. Женская любовь и мужская любовь — не одно и то же явление. Этот процесс в обоих случаях протекает со своими характерными особенностями, которые мне хочется осмыслить, отчленив типическое от частного. Материал для анализа и выводов я намерен черпать не столько из личного опыта, сколько из более чем полувековых наблюдений за другими людьми и из литературы, этого зеркала быта, нравов и чувствований различных эпох. Резонно было бы предположить, что любовное поведение мужчин и женщин определено разницей их биологических ролей. Но так было, вероятно, лишь в первобытном обществе, при незначительной дистанции между человеком и животными. Не думаю, однако, что в тех условиях жизни уже существовала любовь в высоком андрогинном смысле. Этот феномен должен был стать результатом длительного культурного и социального развития. А если так, то поведение, образ мыслей, строй чувств определяются не столько физиологией, сколько надстроечными факторами. Общественными нормами, сложившимися традициями, преобладающими в данный момент воззрениями и даже просто модой. Человек, как личность, состоит из двух компонентов. Базовые черты — ум или глупость, природная смелость или робость, скорость реакции или медлительность и тому подобное — закладываются от рождения. А привычки, образ мысли, тип взаимоотношений с окружающей средой, система ценностей, мотивации и стилистика поступков прививается воспитанием, либо отсутствием оного, что тоже является воспитанием, хоть и в негативном смысле. Именно надстройка внушает мужчине и женщине, как себя вести в любви, что думать, к чему стремиться, какие чувства испытывать. И если внутренний голод заставляет человека идти наперекор социально-культурному диктату, возникает чувство вины. Разумеется, правила менялись в зависимости от эпохи и среды. Поэтому правильная женская и мужская любовь могли выглядеть совершенно по-разному. А бывало и так, что любовь вообще осуждалась и даже табуировалась. Думаю, что к числу постоянных, то есть не надстроечных, а мотивированных физиологией различий, ролей в детородном процессе, следует отнести разве что сравнительно большую активность и авантюрность у мужчин в противовес женской консервативности и осторожности, хотя исключений и обратных примеров более чем достаточно. Есть некое фоновое обстоятельство, которое нельзя не учитывать при исследовании мужской и женской любви. Историю взаимоотношений между полами трудно назвать безоблачной. Они развивались по схеме «любовь-ненависть», поскольку находились под воздействием не только силы притяжения, но и силы отталкивания. Обеим сторонам есть за что друг на друга обижаться, причем большая часть вины здесь, конечно, на совести мужского пола. Мизогиния, женоненавистничество, долгое время была официальной не подвергающейся сомнению доктриной патриархального общества. Ярче всего эта идеология проступает в религиозных учениях, которые долгое время выполняли роль этико-поведенческой конституции человечества. В Библии полно всяких глупостей в духе «жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу», и «жена да убоится мужа своего». Могут возразить, что со времен античности, когда писался этот текст, христианство сильно переменилось. Однако и у Мартина Лютера можно встретить глубокомысленные суждения такого рода. У мужчины широкая грудь и узкие бедра, поэтому он наделен лучшей разумностью, чем женщина с ее узкой грудью и широкими бедрами, вследствие чего женщине должно сидеть дома, поменьше перемещаться, заниматься хозяйством, а также рожать и взращивать детей. Еще презрительней отзывается о женском поле Коран, заявляя, что мужчина выше женщины и что праведные женщины должны быть покорны. В наши дни разрушения тотальной патриархальности происходит встречное, враждебное движение со стороны крайнего феминизма, хотя масштаб и ущерб, причиняемый любви этой идеологии, пока несопоставим с застарелым мужским шовинизмом. Я упоминаю об этом глубоко укорененном противостоянии, потому что им объясняется значительная часть взаимных предрассудков, недопониманий и недоразумений, ошибок любви. Это, выражаясь по-медицински, предыстория болезни, фон, на котором часто стартуют любовные отношения. Любя, люди зачастую ведут себя жестоко, подчас сознательно, но по большей части сами этого не понимая. Это может быть местью за прежние душевные травмы или, в случае женщины, реваншем за неравенство социальных позиций. Стендаль, понимавший женщин гораздо лучше, чем я, утверждал, что их могущество основано исключительно на мере несчастья, которым женщина может покарать своего возлюбленного, что женщинам свойственно вымещать досаду, причиненную дураками, на умных мужчинах, а досаду, причиненную низменными натурами, на благородных душах. Добавлю к этому, что и мужчина ведет себя не лучше, отыгрываясь на любящей женщине за свои комплексы и слабости. Меня занимает лишь ситуация, в которой оба участника любят друг друга сильно и искренне, без ножа за пазухой. Однако и в этом случае отзвуки из вечной войны полов проявляются в нескольких важных точках несовпадения.